пор, с нашей точки зрения, должен способствовать тому, чтобы завтра написать хороший этюд. О свойстве ультрамарина с кремницкими или цинковыми белилами мы способны проспорить целую ночь, а постороннему наблюдателю и не понять, из-за чего в сущности люди горячатся, оскорбления наносят друг другу, бездарят один другого. Наблюдателю недомыслить, что ультрамарин – это для спорящих не просто химический препарат, а выразитель всей синей гаммы от Джотто до Александра Иванова, от весеннего неба до бархатной синевы ночи. Что он и в голубых глазах девушки, и в обертке для сахара, и что берлинская лазурь так же далека от ультрамарина, как пошляк от остроумного человека. Что все наши чувства разложены в гаммах цвета и в форме. Не скрою, была у меня зависть к островитянам, занимающимся настоящей живописью. Но здесь я оспаривал право прикладного искусства на устройство жизни, на улучшение быта. Пусть, говорил я, временно художественная индустрия плоха, отстала от эпохи, но эта беда уже осознана. И здесь же нападал, правда, еще очень несмело, на передвижников, продавшихся литературе в лице ее самых неталантливых представителей. Молодежь, преданная заветам Крамского, крыла меня Писаревым и старалась проследить Некрасовым. Я выставлял заслоном Пушкина. Пушкин о ножках писал. Пушкин сказал: «Подите прочь, какое дело поэту мирному до вас! С декабристами Пушкин не пошел!» — резали меня крамсковцы. «Живопись, — кричал я, — имеет свои формы обслуживания народа. Святое искусство требует!» — глушили меня академисты. Меня удивило, что для тогдашних студентов академии уже Репин являлся изменником передвижничества. Они держались за Маковского и Творожникова, прорывавших передвижнический фронт. Ге и Рябушкина они вовсе не замечали. Чистяков, трезвонивший набат в академии, был для них корабейником с ходячими анекдотами. Они даже с отрицательным, критическим вниманием не подходили к нему, предпочитая всему и всем неостроумные анекдоты и дряблую живопись Владимира Маковского. Некоторая неприязнь начинала возникать у меня и к учреждению перед сфинксами наравне со Штиглицем. Почтенная фрау Марихин, грациозно раздававшая нам форшмак в буфете, одновременно заведовала нашим общежитием. Она окружила нас чистотой и порядком. Жизнь была расписана по часам занятий, развлечения и сна. В 10 часов захлопывались глотки немецких и русских певцов и прекращались громкие разговоры. Переплеты Гаудеамуса с неосенним мелким дождиком, гибуртстагов с русскими именинами создавали международную атмосферу в общежитии, оттеняя слишком русское от излишне немецкого. С одной стороны заскоки, с другой прочная уверенность в программе Штиглица, начертанной до ученого-рисовальщика. Быть или не быть искусству, с другой стороны. Да здравствует немецкого ренессанса стул, прочный, как сама жизнь. Единомыслие царило лишь в одной эстетической точке, которой была Фрина, картина Семирадского. На ней, как на мериле вкуса, сходилось общежитие. Этой картиной козыряли и Прибалтика, и Пермь. Она крыла для нас и грубого Репина, и водяного Айвазовского. Очевидно уж так полагается, чтобы молодой человек как в пище проходил этапы молока, каши и мяса, так и в общем развитии. Была ли для меня Фрина молоком или кашей, но я ей отдал дань. Пустота ее живописного сюжетного содержания, очевидно, облегчала в свое время любование этой картиной. Но как бы то ни было, Фрину я пережил довольно быстро и настолько прочно, что впоследствии никакими античными прелестями Семирадский не останавливал больше моего внимания. Я долго отмалчивался на захлебывание товарищей о подлинности греческого стиля, о законнейшей красоте женского тела в этой картине, но не сдержался. В одной из бесед на эту тему я заявил, что Фрина, да и весь Семирадский, фальшив, что это пустая декоративная слащавость. заявил я об этом резко и безоговорочно. Товарищи смолкли от моего святотатства. Потом Парамонов со старшего курса, один из вожаков русской группы, едва сдерживая себя от грубости, сказал: «Чтоб так смело отрицать заведомо ценную вещь, надо иметь доказательства». Я молчал. «Для красного словца не дело губить мать и отца», — сострил Рудин, сурово блестя на меня очками. Мое молчание поднимало остроумие окружающих, и до плевания в колодец, и до сути не свыше сапога. Я бесился за себя. Словно выскочил я только для того, чтобы оскорбить общее мнение, и не умею привести доказательств в защиту моего резкого суждения. У живописи совсем другие задачи. Фрина – пустая вещь. Только и сумел я ответить, с неловкостью покидая комнату. Смех «И до Фрины надо дорасти» послышались следом за мной. Думаю, на меня это выступление подействовало сильнее, чем на товарищей. Всю ночь белую возился я на подушке, стараясь подыскать слова, которые доказали бы мою правоту. Вспоминались запорожцы, хохочущие над Фриной, Магдалина у ног Христа Иванова. Они были за меня, но в чем же заключалась их несхожесть с холстом Семирадского? Момент выступления перед товарищами был моим поражением, но результатом его была победа. На следующий день, минуя занятия в школе, пошел я в Эрмитаж и оставался там до его закрытия. Как химик, анализирующий вещества, вонзился я в картины иностранного отдела и русской залы. Этот день и был, вероятно, началом моего просветления. Забросив занятия и замкнувшись от товарищей, я и в последующие дни скрывался в музее. Когда, наконец, директор вызвал меня к себе в кабинет, я спокойно предстал на отеческую проборку мисс Махера и объявил ему, что занят изучением композиции и что этим я с избытком возмещу пропуски по школе. Смотря на картины до той поры, я, как рядовой зритель, любовался и воспринимал результат их действия. Небо, человека, дерево, изображенных на холсте, я воспринимал такими же, как в натуре. Но как и по каким законам их иллюзия возникает, не доходило до моего внимания. И вот таким анализом образования живописных форм я и занялся. И передо мной вскрылся организм картины. Я увидел композицию. Количество любого цвета, распределенные по холсту, оказались не случайными. Основные направления живописных масс давали картине динамику либо равновесие, в зависимости от темы. Сквозь живые образы обнаружились передо мной схемы и оси, врезавшиеся в картинную плоскость и выступавшие вовне на зрителя. Я понял, что это они и производят во мне или бурю зрительного воздействия, или радость и покой равновесия. На эти управляющие пространством схемы и оси и наращивались объекты изображения до любой иллюзии. Я понял, что живопись, лишенная этих основных смыслов, полагающая смысл в неорганизованном композиции предмете, становится натурализмом, и ее действие подавляющее физиологически. Теперь и художественной индустрии я предъявил такие же требования. И заплясала, и закувыркалась моя штиглицкая индустрия завитками, нашлепками на ненужных местах бытового предмета. На сей раз мое выступление с карандашом и бумагой в руках было более убедительным. Авторитет Фрины был поколеблен в общежитии. Состоялось торжество открытия музея. Царь для меня был абстрактом. Как в сказке. Жил-был царь. И вот передо мной офицер с андреевской лентой через плечо. Длинные по разрезу глаза его были прищурены улыбкой, наоравшую в упор «Ура, молодежь!». В лице царя видна была привычка к проявлениям стадных восторгов. Но будь на царе шапка мономаха, горностаева мантия, скипетр в руках. Куда бы все это проще было для меня? Много потребовалось моей фантазии, чтобы описать хлыновцам в подобающих красках эту встречу. Царица выше мужа ростом, невероятно прямая, с замкнутым выражением лица, таким, каким я его видел на олеографиях. Она куда больше выдерживала стиль моих сказочных представлений. Здесь же, на молебне, впервые я увидел Репина. Он стоял на отскоке и выделялся штатским костюмом среди звезд и шитых мундиров. Небольшого роста, с вьющейся бородкой и с небрежной шевелюрой волос. Держась правой рукой за борт фрака, откинув голову, он рассматривал полотна Тьеппола. Маленькая даже для его роста рука, та рука, которая написала запорожцев, слегка перебирала пальцами. Словно этими движениями художник расшифровывал ритм композиции «Слонов и победителей Тьеппола».